Сказал, что Нина Тимофеевна его полностью устраивает, и необходимости в новой или в дополнительной няне нет. Опустив голову, вздохнула Оксана. «Так а кто про няню-то говорит?» – всплеснула руками заведующий диспансером. «Про няню еще вчера, когда он твои рекомендации отшил, все понятно стало. Не разбирается он в этом, вот и все. А вот сегодня...» Чуть привстала, через стол разглядывая Оксанин наряд. Изумрудное шифоновое платье в мелкий цветочек и босоножки на практически плоском ходу. «Ну, понятно. Я тебе что сказала? Юбку покороче, каблуки повыше, макияж поярче. А это что?» Повела рукой. «Спортсменка-комсомолка, выпускница 10 класса. Ему почти 40, и он прожженный мент, Оксан. А ты как будто на школьный утренник его пригласить собралась. У меня нет такой одежды, как вы говорите. А макияж, я вроде и так ярко». «Да где ярко-то? Как моль после зимовки». И перешла вдруг на вкрадчивый шепот. «Он ведь одинокий мужик, Оксан. Он при виде тебя должен был либо сразу рухнуть, либо начать поить чаем с печеньками и нести всякую кобелиную чушь. Лишь бы ты смеялась, как дурочка, и давала повод думать, что между вами все возможно. Понимаешь? И тогда вот помяни мое слово. Ты уже сидела бы у него дома, а то и лежала». Подмигнула. «Я не собираюсь с ним спать», — возмутилась Оксана. «Ну, пожала плечами заведующая. Это вообще твое дело. Хочешь — спи, не хочешь — не спи. Мне-то без разницы. Мне главное, чтобы через 2 недели все было готово. И мне казалось, что и тебе надо то же самое». Помолчала, сверляя ее взглядом. «Не была бы Нинка такой тупой, так и вообще проблем бы не было. А так, мне, честно сказать, и в голову не могло прийти, что он в его-то положении может отказаться от специалиста с такими рекомендациями, как у тебя. Я-то на них ставку делала». Задумчиво покачала головой. «И чего надо мужику? Короче, ты, Краснова, если передумала или чуешь, что не потянешь, то так и скажи. Буду дальше кумекать, как быть». «Я не передумала. Просто не знаю, что теперь делать. Я ведь...» Оксана вздохнула. «Я ему там наговорила сегодня лишнего». «О, боже, Краснова, ну что еще?» «Ну, знаете», — рьяно возмутилась Оксана. «Он ведь и в самом деле ведет себя ненормально. Такое впечатление, что он о детях действительно и не думает. Только о себе и своих этих правилах». «Ну, конечно, не думает», — всплеснула руками заведующая. «Боже, Оксан, ну ты с луны, что ли, свалилась? Ну я же тебе все уже объясняла. Ситуация критическая». «Да я помню. Просто не думала, что он действительно такой. Мне казалось, он...» Не договорив, вздохнула. «Короче, я так понимаю, вот это все ты ему и высказала, так?» «Нет, все не успела. Нас прервали. Ну и того, что успела...» Оксана виновато прикусила губу. «Ну, вот и отлично. А теперь сходишь и извинишься. Скажешь, бес попутал, похвалишь его методы воспитания, расскажешь, как восхищаешься нашей доблестной милицией в его лице. Ну и всякое такое. Самовлюбленные царьки, вроде него, всю дорогу налезть падки, точно тебе говорю. Только умоляю, на этот раз уж точно юбку короче, а каблуки выше, ладно? И макияж ярче».